Я ответила, что все отлично. Ты это сделаешь? Если ты хочешь, чтобы я это сделала, сказала я, глядя ему в глаза. Я хотела увидеть, какое у него будет лицо, когда я это скажу. Это не то, чего я хочу, ответил он. Это очень далеко от того, чего я хочу, Симона. Но такая уж у нас работа. Мы не можем себе позволить быть слишком разборчивыми. Я это сделаю, сказала я очень четко и внятно, словно разговаривала с глухим. Сделаю, если ты этого хочешь. Ты хочешь, чтобы я это сделала? Он наклонил голову. Теперь уже он не смел смотреть мне в глаза. Поймите, раз он смог попросить меня об этом, то у меня не было причин этого не делать. Получается, что я для него ничего не значила. С этого момента мне было плевать, что я делаю и с кем сплю. Мне было нечего терять. Но вы могли выйти из игры, заметила Делорм. Они не могли вас заставить. После слов Жан-Поля мне захотелось умереть. Да, смерть меня больше не страшила. А продолжать работать в ФОК агентом внедрения — это был неплохой способ самоубийства. Когда в следующий раз мы с Эбером остались наедине, я переспала с ним. И потом уже не чувствовала, что умираю. Я чувствовала себя мертвой. Во мне все онемело. Я пыталась сделать Жан-Полю больно, когда докладывала ему об этой встрече. Говорила, какой Ибер потрясающий любовник, какой он внимательный, нежный и заботливый. Впрочем, все это было вранье. Жан-Поль и глазом не моргнул. «Рассказывай только о значимых фактах, Симона», — велел он. Тактически сближение с Ибером оказалось удачным ходом. Теперь он должен был или заподозрить, что спит с осведомительницей, или целиком мне довериться. Он решил довериться, и через неделю у меня была пачка бланков и 3 ящика динамита. На этих бланках я писала партийные заявления. Скоро я осмелела и стала сама придумывать названия ячеек. Я объявляла, что будет крупный взрыв, и мы закладывали динамит. И прочее, и прочее. Кульминацией моей карьеры был момент, когда я собрала у себя в квартире целых 8 новобранцев. В одной из комнат мы печатали на машинке манифесты, а 2 у меня в ванной мастерили бомбу. «Постойте», — удивился кардинал, — «вы хотите сказать, что конная полиция и полиция Монреаля допустила, чтобы вы у себя дома делали бомбы?» «Они специальным образом обрабатывали взрывчатку, чтобы она была безопасной. Иногда они меняли свой собственный динамит на настоящий уже после того, как мы заложили бомбу. Это если им хотелось, чтобы взрыв действительно произошел. Но обычно они просто позволяли нам заложить пустышку. Например, мы планировали взорвать часть железнодорожных путей на Тихоокеанской дороге, и они заменили нашу пустышку на небольшой заряд, который принес очень незначительный ущерб. Благодаря таким акциям мне удавалось сохранять доверие других членов ФОК. После взрыва на железной дороге арестовали 4. И все это были ваши новобранцы? Да, все 4. Они получили по 4 года. Кардинал взглянул на Делорм, но та, подняв брови, не отрываясь, смотрела на Симона Руо. «И не глядите на меня так. Думаете, они были такие уж невинные овечки? Это были люди, которые убивали бы по-настоящему, если бы вступили в настоящую ячейку. А мы обезвредили их, прежде чем они смогли нанести ощутимый ущерб. Я отправила в тюрьму 27 человек. Из них не больше 3 были членами ФОК еще до знакомства со мной. Думаю, я всем им оказала большую услугу». «Конечно», — подумалось кардиналу, — «всем нам иногда приходится лгать самим себе. Он сам поступал так, бог знает сколько раз». Он снова вынул фотографию Шекли. «Вы узнаете этого человека?» «Шекли», — без колебаний ответила она. «Это Майлз Шекли. Он работал с Жан-Полем. Я с ним несколько раз встречалась. Он был американец, значит, видимо, из ЦРУ. Хотя у меня хватало воспитанности не спрашивать его об этом». Считалось, что они равноправные партнеры, но Шекли часто вел себя так, словно он инструктор Жан-Поля. Впрочем, у него действительно был большой опыт, а кроме того, у меня сложилось впечатление, что у него имелся собственный осведомитель, прочно внедренный в одну из ячеек ФОК. Шекли был очень холодный человек, как машина, разве что не щелкал шестеренками, когда ходил. Я его не переваривала. После того, как его отозвали, я по нему не скучала. «Отозвали?» — переспросил кардинал. И однажды вечером мы с Жан-Полем должны были с ним ужинать. Когда Жан-Поль явился один, я спросил, где же Шекли, и он ответил: «Думаю, больше мы не увидим Майлза Шекли. У него произошел какой-то скандал с руководством. Когда это было? 17 августа 70-го. Я запомнила дату, потому что в этот день ФОК взорвал в городе 4 бомбы, был один убитый, охранник, и повсюду кишела полиция. Впервые в воздухе повеяло кризисом. А после этого вы видели Шекли? Нет, никогда. Я знаю, что объединенный отряд разыскивал его после похищения Готорна. Разыскивал, еще мягко сказано. Они весь город перевернули вверх дном. Мне дали строжайшее указание не иметь с ним никаких контактов. А если он выйдет со мной на связь, немедленно сообщить в штаб. Уж не знаю, что он натворил, но они охотились за ним, как за важным членом ФОК. А эти люди, вы можете их опознать? Руо опустила бокал и взяла в дрожащую руку снимок. «Боже», — произнесла она, — «это же Мадлен. Мадлен Ферье, я ее обожала. Единственная франтистка, которая мне нравилась. Она была такая молодая, лет 18, никак не больше 19. Я никогда никому не называла ее имени. Службы наблюдения, конечно, ее замечали, и Жан-Поль спрашивал, кто она такая. Но я отвечала: так, чья-то кузина, она им просто завтрак готовит. На самом деле она и правда мало была вовлечена в деятельность ФОК. Она с ума сходила по Иву Гринелю. И, видимо, сблизилась с террористами только ради него. Она смотрела ему в рот. Но она была еще ребенок, никогда не перевозила взрывчатку, не носила оружие, ничего такого. Бедняжка Мадлен. Как подумаешь, что сейчас ей было бы лет 50? Было бы. Она умерла? Она не умерла, ее убили. После того, как поймали похитителей Готорна, она получила небольшой срок за соучастие, не из-за меня, я ее не выдала, и отсидела 6 месяцев в тюрьме. После этого она начала новую жизнь. Поступила в университет, потом стала учительницей, все у нее наладилось. 12 лет назад она перебралась в Онтарио. Мы не были с ней близкими подругами, но все эти годы поддерживали связь. Она мне очень нравилась. Ей одной я могла бы рассказать всю правду о себе, но так никогда и не решилась. В общем, она позвонила сказать, что переезжает в Онтарио. Я забыла, куда именно, а вскоре я узнала, что ее убили. По-моему, убийцу так и не нашли. Вы не помните, где именно ее убили? Не знаю, где-то на севере. Да, в Онтарио, вам это должно понравиться. И вы говорите, что она была увлечена Ивом Гринелем? Да, вот он, Гринель. Скрюченный палец указал на смеющегося юношу с краю. Пышные кудри и борода делали его похожим на латиноамериканского бандита из второсортного фильма. Вы часто встречались с Гринелем после вашей первой акции? Не часто. Он больше общался с Лемойном и Теру, с теми, кто был в ФОК с самого начала. Я же говорю, он хотел управлять государством Квебек после того, как страну удастся вырвать из когтей премьера Пьера Трюдо. И в ФОК он быстро делал себе карьеру. Вы слышали, что он убил министра? Рауль Дюкета. Конечно, он был на это способен. Сильный, яростный, вечно жаждал активных действий, жаждал власти. Разумеется, он мог это сделать. Но в преступлении сознались Даниэль Лемойн и Бернар Теру. Вот Лемойн. Костлявый палец застыл над плотным молодым человеком на другом краю снимка. По-моему, они с Гринелем были закадычные друзья. Всегда поражалось, как это Гринели не сцапали вместе с ним и Теру. Слышала, что он вроде бы сбежал в Париж. Она опустила голову. Наступило молчание. Кардинал и Делорм посмотрели друг на друга, выжидая. Кардинал подумал, что мисс Руо силится еще что-то припомнить, а может быть, грустит о своей давно утраченной любви. Но потом они услышали тихое посвистывание и поняли, что хозяйка задремала. «Думаю, мы здесь закончили?» — негромко спросила Делорм. Кардинал наклонился и осторожно вытащил из старческих пальцев сигарету, а из другой руки мисс Руо вынул бокал. На полу осталась пустая бутылка из-под шампанского.